Две сотни солдат, шинели, ремни, фуражки, лошади и оркестр. Полк приехал, праздник. И вот все ушли со сцены, и стоит только одна балерина Маша и один офицер Вершинин. Далеко от нее в углу, потом наезд на него, он молчит печально и затем говорит «тра-та-там». И женский голос слышится «трам-там-там». И снова Вершинин «трам-трам-там». И тут ударил оркестр. И Машин отчаянный, бурный, веселый танец, танец предчувствия счастья, любви. Потом, когда полк будет уходить, все офицеры и даже солдаты, все будут в белом, в праздничном, и снова оркестр, шампанское и так далее. Когда же все разойдутся, снова одна балерина. И снова танец, танец смерти, вернее, танец, чтобы не умереть. К трем сестрам на телевидении. Первое «тра-та-та, трам-трам» — это я уже писал. Второе. Затем можно внезапно, мимолетно показать похороны отца, коротко и страшно, и обморок Ирины, и то, как за гробом шло всего несколько человек. Все это в немом варианте, и только бой часов слышен. А пока все сидят в комнате уже год спустя, и также бьют часы. И тогда также били часы, скажет Ольга. Маша свистит, ее попросят, чтобы она не свистела. И тут можно медленный, странный танец той же Маши под свист. Третье. Внезапное сообщение Тузенбаха о предстоящем визите Вершинина. Маша между тем надевает шляпу и хочет уйти. Потом эпизод прихода Вершинина, а где-то Маша в шляпе. Наконец она скажет, снимая шляпу, «Я остаюсь». И снова танец воображения, возможно, счастье с Вершининым. Плесецкая говорит, что танцевать можно даже под текст, как под музыку. Надо попробовать. Спор Тузенбаха с Вершининым, а Майя Плесецкая танцует себе. А потом опять трам-трам-там-там. Четвертое. Потом Тузенбах, уже выпив, садится за пианино. И Маша танцует вальс. Потом приход Ряженых, буйство и внезапный конец веселья. Бобик и Софочка спят. Пятое. Пожар и Машин рассказ о любви. Танец ночного кошмара. Шестое. Полк уходит. Попытка задержать Вершинина и танец отчаяния. Упала и вновь встала, упала и встала. Вставать все труднее и труднее, но нужно. На ярком фоне, какой бывает в картинах Ван Гога, на ярком фоне в ярких цветах стоит спиной во весь рост человек. В костюме гвардейца французской армии 17 века. Камера подъезжает поближе к его плечам и затылку. Молчание. Человек обернулся. На лицо прикрыто рукой. Только одни глаза видны. Острые, острые и печальные. Отвел руку, и мы увидели огромный нелепый нос, неправдоподобно нелепый. Человек смотрит на нас и слегка криво ухмыляется. Вот, мол, какой бывает, ничего не поделаешь. Он повернулся к нам и даже в профиль, чтобы дать понять, с кем мы имеем дело. Ну, мол, понятно, и вяло стал уходить в глубину. И тогда на переднем плане, на фоне его уже уходящей фигуры, возникает крупный титр «Сирано». А теперь история перестала.